Издательство «Бомбора». Океан книг. Елена Ефимова. Стоп-аритмия. Научные практики, которые помогут сердцу перестать сбиваться с ритма, а вам жить в такт со своими желаниями. Введение. Мои пациенты хотят жить долго и, главное, качественно. Каждый день я вижу людей, жизнь которых с появлением фибрилляции предсердий, ФП, разделилась на «до» и «после». Теперь в их предсердиях искрит проводка, и сердце периодически, а у кого-то и постоянно, бьется неравномерно. Одни живут в тревожном ожидании очередного приступа, а другие страдают от одышки и резко снизившейся работоспособности. Но их всех объединяет желание оставаться активными, чтобы наслаждаться красками жизни. И надо сказать, сегодня это стало вполне реальным. Правда, при условии, что пациент не полагается только на врача, а сам включается в процесс и занимается своим здоровьем. Мне посчастливилось работать в таком месте, где быстро внедряются новые знания и самые передовые технологии. В одной из ведущих клиник Германии по лечению аритмии. Современному врачу действительно важно держать руку не только на пульсе своего пациента, но и на пульсе медицинской науки, то есть быть в курсе последних достижений в своей области. Так он может предложить пациенту лучшее. И все же новых знаний и современных технологий, как оказывается, недостаточно. Как бы банально это ни звучало, но активное выполнение рекомендаций врача — незаменимая составляющая успеха лечения. И за 18 лет врачебной практики я убедилась в том, что только совместные усилия работы врача и пациента — залог хорошего результата. Подавляющее большинство тех, кого приходилось консультировать и лечить лично мне, заслуживают похвалы и уважения. Они тщательно выполняют врачебные рекомендации и работают над своим здоровьем. На моей памяти были лишь единичные случаи, когда пациент отказывался принимать медицинские препараты, самостоятельно корректировал дозу или отменял какое-либо из назначенных лекарств, то есть нарушал выстроенную схему лечения. И это при том, что мои пациенты отнюдь не приверженцы лекарств. Они скорее согласятся на оперативное вмешательство в надежде на то, что в будущем это позволит избежать приема многих препаратов, чем будут годами глотать пилюли. Однако лекарства, с приемом которых связана их жизнь, они принимают регулярно, тщательнейшим образом соблюдая график приема и дозировки, и, если это необходимо, будут принимать их пожизненно. В этом я вижу ответственность людей за свое здоровье. Они старательно занимаются профилактикой и лечением своих заболеваний под моим контролем, не рассчитывая на волшебную капельницу или курс в стационаре. И правильно делают. Профилактические и укрепляющие сердечную мышцу капельницы пока никому еще не продлили жизнь. А вот внутрибольничные инфекции, к сожалению, многим ее укоротили. Кстати, в Германии подобных форм медицинской помощи вообще нет. Мои пациенты физически активны, любят гулять, ездить на велосипеде, занимаются еще много чем интересным и полезным для здоровья и в результате поддерживают себя в хорошей форме до преклонных лет. Вот она, самая эффективная профилактика сердечных, да и не только сердечных, болезней и защита от новых приступов фибрилляции предсердий. Активный образ жизни прекрасно дополняет традиционные методики лечения аритмии, а самое главное, помогает замедлить прогрессирование фибрилляции предсердий, и тому есть убедительные доказательства. Моя мечта, чтобы программы по здоровому образу жизни реализовывались на государственном уровне в каждой стране. Современные клинические руководства для врачей по введению пациентов с фибрилляцией предсердий подчеркивают особую роль пациента в принятии решений по выбору тактики лечения. Но согласитесь, для реализации такого подхода пациент должен быть в доступной форме проинформирован о возможностях медицины в этой области. И если вы или ваши близкие тоже столкнулись с такой проблемой, то эта книга для вас. Здесь вы узнаете о современных взглядах на фибрилляцию предсердий, о том, какие у врачей есть способы помочь пациентам с аритмией, а самое главное о том, как можно улучшить самочувствие естественным путем, без медицинских вмешательств. Иногда будут и экскурсы в наиболее значимые исследования. Чтобы вдохновить вас на перемены, я приправила повествование примерами из моей личной врачебной практики. Хочется верить, что, добравшись до последнего абзаца книги, вы убедитесь в том, что фибрилляция предсердий не является препятствием для долгой, качественной и прекрасной жизни.